Когда мне было всего 3 годика, вспоминает моя мама, произошел разговор, оставшийся в ее памяти на долгие годы. Она рассказывала мне об Иисусе Христе, Его пути, распятии и воскресении. Я внимательно слушал, потом задал вопрос. «Мам, а где Иисус сейчас?» Мама ответила, что на небе. Тогда я выбежал во двор и, пристально вглядевшись в небо, повертел головой в разные стороны. Ничего не обнаружив, я вернулся в дом и заявил о своем открытии. «Мама, знаешь, Бога нет». Последующие 27 лет моей жизни я был глубоко убежден, что Бога нет, и Он не нужен ни мне, ни окружающим людям. Время летело, унося бесцельно прожитые годы. Не раз я слышал о Боге, Его любви к человеку, желании Ему помочь. Но я оставался при своем мнении. Моя гордая природа не позволяла признать кого-то над собой, и не желал я вникнуть в это глубже. Времени не хватало. Еще юношей я избрал более перспективный, на мой взгляд, путь. Развлечения, веселье, широкий круг друзей. Везде и во всем мне сопутствовала удача. Я объездил всю страну, от западной границы до восточной. Имел многое, но все равно чувствовал, что не хватает мне чего-то важного. Всюду меня сопровождала какая-то внутренняя неудовлетворенность, пустота, тоска. Однажды, когда мы находились в Тихом океане, я зашел в ленинскую комнату и обратил внимание на матроса, сидящего у радиоприемника. Голос передающего мне показался знакомым. Я остановился и прислушался. По радио звучали слова из Библии. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Слова проповедника никак не могли относиться ко мне. Более того, при одном только упоминании о Боге я занимал противоположную позицию. Все это меня лишь раздражало. Через некоторое время мы попали в жестокий шторм у берегов Сахалина. Корабль получил пробоину больших размеров, потерял управление и стал подвластен 10-метровым волнам и ураганной силе ветра. Шансов на спасение не было. Рядом с нами погибло японское судно. Вся команда ушла в ледяную пучину океана. Эфир был полон сигналами СОС. Человек взывал к человеку о своем спасении. Более суток мы находились во власти бушующего океана. Каждая минута могла быть последней. Волей-неволей вспоминалась вся прожитая жизнь. Что сделал, что хотел сделать, но не успел. Прощание с отцом 3 года назад. Он положил руки на мои, тогда еще хрупкие, плечи и сказал: «Ну что ж, сынок, с Богом». А сейчас, когда с неистовым ревом ветра могла оборваться моя жизнь, я все никак не мог согласиться, что этот бушующий океан кому-то подвластен. Потом в газетах появилось сообщение о тайфуне, причинившим огромный материальный ущерб и повлекшим за собой человеческие жертвы. Было написано и про нас. Советские моряки проявили огромное мужество и сделали все, и даже больше того, что от них зависело. Скажу честно, что мы не сделали ничего, потому что бессильны были что-либо сделать среди стихии. Все сделал за нас кто-то, а я еще не знал толком кто. Спустя несколько месяцев я вернулся в родительский дом, но пробыл там недолго. Не имея душевного покоя и внутреннего удовольствия, снова покидаю его. На этот раз еду на север. Не буду описывать всех своих странствований. Скажу лишь одно, что в продолжении всех моих тщетных поисков меня сопровождал один и тот же вопрос: где мне найти успокоение? Испробовал много способов и средств, а в итоге остался у разбитого корыта. Мною были перечитаны горы книг. Я не хочу умолить кого-нибудь из авторов, по-видимому, это были хорошие люди, да и звали они к прекрасному. Но, к сожалению, нигде я не нашел живой искорки надежды, которую так искала моя душа. Время стирало из памяти прочитанное, встречи и беседы с интересными людьми. Я опускался все ниже и ниже, хотя в глубине души так желал быть лучше и чище. порой мелькала мысль, что лучше было бы совсем не жить. Несколько раз мне попадала в руки Библия, но я упорно не желал читать эту книгу. Брал в руки и перекладывал с места на место. Так продолжалось до тех пор, пока я совершенно случайно не зашел в дом молитвы евангельских христиан-баптистов. Заняв место в последнем ряду, я со свойственным мне высокомерием начал осматриваться. Особенно бросилась мне в глаза красиво оформленная надпись на стене «Бог есть любовь». Заинтересовало и то, что в этом загадочном для меня мире верующих все же что-то есть. Ведь сколько существует человек, он всегда пытается отвергнуть, как это делаю я, существование Бога. И ему, так же и мне, это никак не удается. Почему? Потом с помощью Библии я нашел ответ на этот вопрос. Невозможно отвергнуть то, что есть. Чего нет, уже давно отвергнуто. И я, преодолевая множество сомнений, дерзнул впервые обратиться к неведомому мне Богу. «Если ты есть, Боже, откройся мне». Прошло немного времени. Однажды ночью я как-то мгновенно проснулся и был ослеплен ярко-белым светом, превосходившим все известные мне естественные и искусственные источники света. Я отчетливо услышал красивую мелодию органа. Я вскочил, но сразу же сник, сознавая свое ничтожество и бессилие перед всесильным Богом. Потом я услышал как бы удаляющиеся шаги. Несколько дней я находился в страхе от увиденного и услышанного. Когда я снова пришел в собрание, то звучала проповедь на слова Иисуса: «Не бойся, только веруй». Я получил успокоение, и страх отступил. В следующий раз, перед тем, как идти на богослужение, я попросил у Бога благословения на путь. По дороге меня терзали сомнения, была сильная внутренняя борьба. «И зачем тебе все это нужно? Зачем идти, да еще в субботу? Времени и так не хватает». «Ну нет, не может же быть все так просто, без причины. Сколько раз Бог отвечал на молитвы?» С тех пор, как стал молиться, я стал ощущать чью-то заботу. Кто-то оберегал меня и ограждал. Со своими нуждами я обращался к Богу и почти всегда удивительным образом получал просимое. Однажды я почувствовал, что мое душевное состояние вновь ухудшается. Чувствуя свое бессилие, обращаясь к Богу за помощью, снова терзает сомнение. «А подлинно все это у тебя было? Не спеши с выводами. Для того, чтобы верить, нужно проверить». Позже я понял, что это голос сатаны, противника Бога и моего противника. Обычно проповеди, звучащие в собрании, запоминаются по крайней мере на несколько дней, есть и такие, которые остаются в памяти на всю жизнь. О чем говорили в тот вечер, мне вспомнить трудно. Шло обычное служение. С самого начала мне не хотелось слушать. Я находился в подавленном состоянии и решил уйти. Уйти навсегда. К тому же сомнение. Такой, как ты, Богу не нужен. Здесь тебя никто не поймет. Еще мгновение, и я бы ушел, навсегда покинув то, что так необходимо было мне. Как я благодарен Богу, что Его слова имеют силу и сегодня. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Иоанна 6:37. Если бы можно было рассказать словами о той силе, не позволившей мне встать и уйти в ту среду, из которой я вышел. В этой силе были необъяснимые моим разумом проявления силы и решительности, которые не спровергли меня. Я заплакал и услышал голос, обращенный лично ко мне: «Если уйдешь, назад дороги нет». Слезы, молитвы, слезы. Может, кому-то покажется, что у меня с этим быстро. Нет, последний раз я плакал лет 15 назад. Когда прозвучал призыв к желающим покаяться, изменить свою жизнь и отдать свое сердце Иисусу, я встал и вышел, но в другую сторону, к выходу. Сажусь в такси, глаза полные слез. Немного проехав, прошу остановиться, чтобы немного пройтись, успокоиться. Сажусь в полупустой троллейбус. Все повторяется. Нет, прочь сомнения. Бог есть. У меня очень мало сил, нужно молиться. Дома падаю на колени и прошу у Бога прощения и сил. Следующий день – воскресенье, евангелизационное собрание. Прихожу с одной мыслью – покаяться. Чувствую, до конца не досижу. Сижу, низко склонив голову, вытираю слезы. Опять сомнения, но уже меньше. Сатана вновь пытается одолеть через мысли: «Может, оставишь на вечернее служение? Сейчас не та обстановка, не те люди». Молюсь и вновь слышу знакомый голос: «Сейчас или никогда». Как вышел и что сказал во время раскаяния, не помню почти ничего. Уверен, что был в полном сознании. Неужели и сейчас можно говорить, что Бога нет? Он есть, Он жив, Он вошел в мое сердце. Сегодня я во всеуслышание говорю: «Я начал жить. Иисус Христос заполнил пустоту, так тяготившую меня многие годы. Теперь я имею жизнь, жизнь с избытком, подаренную мне не по моим заслугам. Такую любовь и долготерпение имеет Бог. Не повторяйте моих ошибок. Бог любит вас, желает вам помочь. Вы только попросите Его об этом. В Библии есть слова, подтверждающие это с удивительной силой. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Бронислав Цельковский. За Христом